Глава 25. Обещания, которые чаще всего нарушаются, это обещания, данные самому себе. Просторы интернета. Когда Влад ушел, я так и не смогла заснуть. Я смотрела в полумрак комнаты и трогала свои пальцы, в тех местах, где он к ним прикасался. Меня разрывало от эмоций. Впервые я увидела во взгляде Влада то, чему не могла найти объяснение. Но инстинктивно, глубоко внутри, я чувствовала, что не ошибаюсь. Его взгляд изменился. Он больше не смотрел на меня, как на ребенка. Ни сегодня, ни в эту минуту. И его руки ласкали меня по-мужски. Совсем не так, как гладят маленькую девочку. Так прикасаются к женщине. Возможно, я не так хорошо разбираюсь в отношениях, но я видела достаточно, чтобы понимать разницу. И внутри все взорвалось от триумфа. Родилась надежда. Самая первая и такая хрупкая. Это был тот момент, когда женщина инстинктивно чувствует власть над мужчиной, едва уловимо, на подсознательном уровне. Конечно, эта власть слишком слаба, возможно, даже неприменима именно к этому мужчине, но она появилась. Я закрыла глаза и все же провалилась в сон, продолжая прикасаться к своим губам, вспоминая, как Влад провел по ним пальцем в неосознанном порыве. Меня разбудили крики, гул снаружи, рокот, выстрелы. Я подбежала к окну и чуть не закричала от ужаса. Возле железных ворот стояли толпы вампиров. Они что-то громко скандировали и швыряли горящие факелы за ограду, через которую пустили лазерные лучи. Охрана выстроилась плотным рядом изнутри и сдерживала натиск мятежников. Двери спальни распахнулись, и я увидела Артура. Он был весь перемазан черной кровью. «Анна, мы уходим. Давай быстрее. Ничего не бери с собой. Нет времени». Я вскочила с кровати, на секунду задержала взгляд на начальника охраны, и он словно угадал мой вопрос. «Он знает, где мы можем быть в случае такой ситуации. Это его распоряжение. Следуйте за мной». Я сбежала вниз по лестнице, на ходу закручивая волосы в узел на затылке. Парадная дверь содрогалась от ударов. Ее явно пытались снести с петель. Пока безуспешно, но я слышала треск дерева. Скоро сюда ворвется обезумевшая толпа монстров. Стены дома дрожали. Гул снаружи походил на рокот одичавших зверей. «Они прорвались в дом с северной стороны. Всем туда! Расчистить дорогу! Анна, быстрее!» Артур махнул рукой, и несколько охранников пошли за ним. А мы следом по широкому коридору в северное крыло резиденции. Фэй уже ждала меня там, как и все наши раненые, которые еще настолько слабы, что еле стоят на ногах, бледные да синевые. Фэй сунула мне в руки пакет с кровью. «Пей, так надо, быстро. Нет времени думать, чувствовать. Пей, это может спасти твою жизнь». В этот момент парадная дверь разлетелась в щепки, и в холл ворвалась толпа вооруженных мятежников. Они швыряли факелы на пол, и ковер занимался заревом. Я зажала рот руками, увидев, как они сцепились с ранеными, которые шли сзади. От ужаса занемел затылок. Я видела нечеловеческую сущность, видела, как рвется плоть под натиском клыков, как разлетаются в разные стороны брызги черной крови. «Пей!» — голос Фэй вывел меня из оцепенения, и я сделала несколько больших глотков, еще и еще, продолжая смотреть, словно под гипнозом, на то, как один из раненых, тот самый, чья рука лежала у меня на коленях, как он вырвал сердце сопернику и отшвырнул в сторону. Потом бросил на меня взгляд и улыбнулся жутким кровавым оскалом. Но в этот момент на него сзади напал другой мятежник. Послышался звериный рев и снова звук рвущейся плоти. Клокотание, предсмертные крики боли и агонии. «Не смотри, милая, не смотри. Идем, давай. Они дают нам возможность уйти. Не смотри». «Уходим!» — крикнул Артур. «Впереди все чисто». «Да, зачистили». Перед нами открылся проем в стене. Узкий коридор, освещенный тусклыми лампами. Нашу шеренгу замыкали вооруженные охранники. Ворота сдали мятежникам, и я слышала, как бились стекла в доме. Проем закрылся, и мы пошли по коридору. Где-то шумела вода, а стены были влажными и пахли плесенью. Так страшно мне еще никогда не было. Даже там, у костра, где меня приговорили к смерти, я не боялась настолько. Мы шли бесконечно долго. Или мне так казалось. Я дрожала от страха и холода. Босая, в легком тонком платье, я замерзала, превращаясь в ледышку. Но никто этого не замечал. Только Фэй. Но на ней самой была легкая одежда, и она ничем не могла мне помочь, только сжимала мои пальцы, согревая в своих. «Держись, девочка, держись. Главное, что мы все живы. Потом отогреешься. Не думай о холоде». Наконец-то коридор закончился, и мы вышли в лес. Под ногами мерзлая земля и вокруг покрытые инеем деревья. «Идем на север, к Асфентусу. Не отставать и не растягиваться. Мы на нашей территории, но никто не знает. Может, лес полон лазутчиков. В нескольких километрах есть убежище. Там остановимся и дождемся Влада». Фей сжала мои пальцы. «Иди за мной, еще недолго, потерпи». Я вцепилась в ее руку. От холода зуб на зуб не попадал. Вдруг кто-то протянул мне куртку. Я обернулась и увидела горящие красным глаза. Того самого парня, с которым провозилась очень долго, и чью руку около часа удерживала у себя на коленях. Куртку взяла и закуталась в нее. Кивнула в знак благодарности, и мы снова пошли вперед. Я спотыкалась, и мои ноги окоченели. Потом тот же парень подхватил меня на руки и понес. Дальше меня передавали из рук в руки. Несли по очереди, и я согревалась в чужих стальных объятиях. Где-то внутри просыпался дикий восторг, осознание. Ведь это те самые раненые, которых я спасала этой ночью. А сейчас они возвращают мне долг. Значит, все не напрасно. Пока не услышала голос одного из них. «Наша королева не должна замерзнуть насмерть». Но вместо ликования внутри кольнула боль дикого разочарования. Они не знают, что никакая я не королева. Я фикция. Меня и нет вовсе. Мы двигались очень быстро, на невиданной скорости. Деревья мелькали перед глазами. «Это здесь!» Несколько вампиров растащили ветки на земле, сдвинули поваленное дерево, и я увидела вход в подземелье. Мы спустились по лестнице, и там внизу оказалось огромное помещение с голыми комнатами, освещенное факелами. На полу тюфяки, видимо, вместо стульев. Здесь давно никто не бывал, и со стен свисала хлопьями паутина. «Дожидаемся Влада и двигаемся в Асфентус. Там легко затеряться», — послышался голос Фей. «А если...» — Артур посмотрел на ведьму. «Если, то мы двигаем туда сами, но если не будет...» «Он жив, и я чувствую это. Прекратите панику. Он задерживается на час». Внутри меня тоже все похолодело. По коже пошли мурашки. Каждый волосок стал дыбом. Я не хотела думать про «если». Ищейки развели костер, и я села возле него, кутаясь в куртку, пропахшую потом и кровью. Я согревалась, но зубы все равно стучали. «Дайте ей виски или водки. Она так стучит зубами, что ее слышно за километры». Все засмеялись, и один из парней протянул мне флягу. Я сделала глоток, закашлялась, потом еще один, и по телу разлился жар. Наконец-то смогла осмотреться по сторонам. Фэй опять кого-то бинтовала и смазывала раны. Все затихли. Они ждали, и я ждала, вслушиваясь в тишину, в звуки леса, в карканье воронов снаружи. Постепенно мной овладевала паника. Я понимала, что Влад задерживается, и видела, как переглядывается Артур со своими ищейками. Как смотрит на Фэй, но та говорит ждать. И это вселяет в меня надежду. Мы ждем. Иногда кто-то тихо разговаривает, но в основном все молчат. «Слышу!» Артур вскочил с пола. «Идем навстречу! Им нужна помощь!» Я хотела броситься следом, но Фэй удержала меня за руку. «Жди здесь!» А сама пошла за Артуром. Я стиснула пальцы до хруста. Каждая минута ожидания превратилась в пытку. Через несколько секунд я не выдержала и все же бросилась к лестнице, ведущей наверх. Босые ноги обжигал дикий холод. Куртка спала с моих плеч, но я ничего не замечала. Я только понимала, что вниз никто не спускается. Увидела толпу, стоящую кольцом, растолкала всех. Когда поняла, что Фэй склонилась над кем-то, и это Влад лежит на земле, неподвижно окруженный толпой своих собратьев, я бросилась на колени рядом. Увидела раны у него на груди и зажала рот руками. Вся рубашка продырявлена и окровавлена. Я всхлипнула, чувствуя, как меня начинает лихорадить. «Мы вернулись ни с чем. Нас приняли на КПП. Их было слишком много. Словно ждали. Проклятие. Черт их раздери. Суки. Влад шел первым и пострадал больше всех». Голоса доносились сквозь вату. Фэй ощупывала раны тонкими пальцами. «Изрешетили всего. Пули, смоченные вербой. Половина из них внутри, в его плоти», — бормотала она, а я прижимала руки к груди и смотрела на бледное лицо с закрытыми глазами. Трогала Фэй, но она не видела и не слышала меня. «И нет крови. Ни одного пакета?» Вскинула голову и посмотрела на вампиров. Те отрицательно качали головами. Я вцепилась в руку Фэй с такой силой, что она наконец-то заметила моя. «Я человек. Можно взять мою кровь. Мою!» «Несите его вниз. Осторожно!» Ищейки подняли короля и понесли, спускаясь по лестнице. Я бежала следом, спотыкаясь и уже не чувствуя холода. На каменном полу набросали верхние одежды, и на нее уложили раненого короля. Я опустилась на колени рядом с Фэй. «Всем выйти наружу! Я не хочу, чтобы запах ее крови разбудил ненужные инстинкты! Вы слишком голодны! Все наверх!» Ее послушались, и через несколько секунд помещение опустело. Фэй достала из-за пояса нож. «Я разрежу твою вену, она быстро заживет. В тебе кровь вампира. Я приоткрою его рот, а тебе придется давить на запястье, пока он не почувствует и не возьмет твою вену. Я остановлю его, не бойся. Ты готова?» А я и не боялась. Если бы она сейчас сказала, что Влад должен выпить меня досуха, чтобы выжить, я бы даже не думала дважды. Я кивнула и протянула руку. Фэй быстрым движением вспорола мне запястье, надавила на подбородок Влада, и моя кровь потекла по его губам. «Дави и поднеси ближе, он должен взять вену сам». Я надавила, закрывая глаза, вдавливая запястье в его холодные губы. «Ну пей же!» — голос Фэй доносился словно издалека. «Пей пару глотков, Влад, пару, и я смогу начать доставать из тебя пули. Давай же, черт!» Она сама начала давить на мою руку, нанесла еще один разрез, и теперь кровь лилась ему в рот. Но он не делал ни одного глотка. Внутри меня все похолодело. Мне казалось, что мое сердце бьется все тише и тише, и я не могу вздохнуть. Наклонилась к нему совсем близко, надавливая на запястье изо всех сил. «Пожалуйста, пей. Пожалуйста. Немножко. Пожалуйста». От звука этого голоса я вздрогнула. «Это не Фэй. Это чужой голос! О, Господи!» «Анна! Еще! Еще! Говори, он глотает! Говори же еще!» Мои глаза расширились. «Это не могу быть я! Просто не могу быть я!» «Я хочу, чтобы ты жил! Я Анна! Ты меня слышишь, король? Я хочу, чтобы ты жил!» На мое запястье легли сильные пальцы и сжали. Болезненный прокол. И я почувствовала тянущую боль. Но она исчезла, как только холодные губы обхватили рану. С триумфом посмотрела на Фэй. Та улыбалась, хоть ее щеки и были мокрыми от слез. Она одернула мою руку через несколько минут, когда я успела начать чувствовать легкое головокружение, и тут же перехватила ее бинтом, стягивая потуже. «Теперь начнем доставать пули. Это не регенерация. Ты умница. Ты такая умница, Анна. Он услышал тебя. Именно твой голос!» Я невольно подалась порыву и, схватив его руку, поднесла ее к лицу, прижалась щекой, всматриваясь в его лицо. Боже, даже такой бледный, беспомощный, он настолько красив. Невероятно красив. Веки Влада дрогнули, и он приоткрыл глаза. Наши взгляды встретились, а я продолжала прижимать его ладонь к щеке. «Влад, ты меня слышишь?» Фэй склонилась к нему. «Сейчас мы будем доставать пули. Тебе придется терпеть или мне связать тебя. Справишься?» Он очень медленно выдохнул и перевел взгляд на Фэй. «Справлюсь». Голос прозвучал как шелест. Я хотела положить его руку, но он сильнее сжал мои пальцы, и я не выпустила. Он не хотел, чтобы отпускала, и теперь, даже если в меня будут стрелять в упор, я не сдвинусь с места. Я буду держать его за руку. Фэй рванула рубашку на его груди, и я всхлипнула, прикрывая глаза. Вся грудь в дырках, как решето. «Тут не меньше чертовой дюжины пуль. Кто-то хотел, чтобы наверняка. А ты живуч оказался». Я увидела нож в руках Фэй и вздрогнула. «Смотри на меня», — хрипло попросил Влад, и я снова встретилась с ним взглядом. Я не видела, как нож погружается в его плоть, иначе потеряла бы сознание. Но я видела этот взгляд. Иногда его веки вздрагивали, и он сжимал челюсти до хруста. И в этот момент я понимала, насколько ему больно. Если бы я могла взять часть его боли себе, я бы это сделала. Но я не могла. Только смотреть в глаза, как он попросил. И я смотрела, и руку сжимала сильнее, не понимая, как по моим щекам катятся слезы. 4 достала. Еще 9, как минимум. Фэй громко выдохнула и полила чем-то на грудь Владу, отчего он поморщился, но взгляд не оторвал, удерживал меня. Тронул пальцем мои слезы, вытирая. «Скажи мне еще что-нибудь, девочка, скажи». Я сглотнула, но все же произнесла. «Холодно». Он улыбнулся краешком губ и снова поморщился. «Еще 5 пуль. Терпи, Воронов. Они тебя в ситечко превратить хотели. Поди только в тебя и целились». «И еще что-нибудь», — попросил Влад и медленно выдохнул. «Боялась, что не вернешься». Смотрю в глаза и понимаю, что уже не могу без этого взгляда, такого пронизывающего, откровенного. «Еще, Анна, еще». 2 пули, и будешь как новенький», — слышался голос Фэй. «Если бы не вернулся, я пошла бы за тобой». Он несколько раз моргнул, и его глаза закрылись, а я расплакалась, уткнувшись лицом в его ладонь. «Все, тише, Ань, тише, он слаб, но будет жить. И еще крови твоей выпьет, и через 2 часов двинемся в путь». А потом положила руку мне на плечо и тихо добавила. «Ему тоже холодно. Так холодно, Анна, что ты даже и не представляешь. Весь инеем покрыт, а ты согреваешь. Тепло ему, когда ты рядом. Я чувствую. Поделись своим огнем. Владу это необходимо».